Алло, слышь, нет, ты что такие детские слова пишешь, я понять не могу. Ты хули мать святой, Что хочу, то и пишу. Да что хочу, ты, то блядь, а вот твою мать, я уже с одним, блядь, в рот не выебали, блядь. Ты что несешь-то, блядь, а? Заткнись. Ты, блядь, ебучая, блядь, а? Заткнись, шмара. Хуятина ты ебучая, блядь. Ты за своими словами сиди, блядь, не оттуда пал, понял? Нет. Ты охуел, блядь. Моя мать покоится, ты хули, блядь, это про неё несёшь, так блядь, я выкопал, а? Всё, пока на ногах ходит, блядь, не боишься за свою мать, блядь. Заткнись, я выкопал эту шлюху. Хули ты заткнись, ты мне рот не затыкай, понятно ты, блядь. Хуятина ты ебучая, блядь. Понял, нет? Нет. Ещё, блядь, раз только напиши, позвони, блядь. В натуре, блядь, 100 сарядов, сраку тебе обеспечено, блядь. Понятно? Тише. Город маленький, Казань, Москва, тише, тебя тоже могут найти. Тише, блядь, слушай сюда внимательно. Да тебе... что ты, я тебе не, блядь, тебе понятно? Тебе проблемы нет, своими словами, сиди немножко, блядь. Тебе проблемы нужны? Понял, нет. Мразь, слышишь, нахуй, а мразь. Тебе не нужны, что ли, а? Кто тварь-то, блядь, я за своими словами сиди. Я снова выкопаю труп твоей мамаши-шлюхи и буду ебать его с друзьями. Да что ты, блядь, ты за свою мать переживай, понятно, нет, за мою неху, блядь, моя мать покоится. Так я выкопаю, понятно, ее, нет, тебе, выкопаю, блядь. Выкопаю. Ой, да что ты, блядь, да ты вообще долбоёб, блядь, тогда, конченый, блядь. Ты свою вначале похорони, а потом выкапывай, понял, нет? Ты придурок, блядь, а? Нет, не понял. Тебе проблемы, нет, что не нужны, блядь, на заднице, понять не могу тебя, что-то, а? Так а ты не можешь понять, потому что тупая сволочь. Да что ты? Ты тупая сволочь, долбоятина ебучая, блядь. Вот ты тупая сволочь, блядь. А ты личинка шлюхи. А? Я вот через ФСБ вообще пробить, я что-то понять не могу. Ты что нарываешься там, мудак, блядь? А? Слышь, нет. Значит, послушай все. Давай договоримся, послушай. Я не хотел. Успокойся, блядь. Прости, я не хотел. Давай я тебе дам денег. Прости, слушай, я не хотел. Ты не хотел, блядь. Я тебе сейчас, короче, хотел, через серьезно. ФСБ пробью, блядь, а потом не я надо, тебе скажу, бля, ты не хотел, давай блядь. Договоримся как-то, слушай. Ну, я денег заплачу, не давай, надо. Давай, не пожалуйста, теперь, блядь. Давай договоримся, ну, понял, пожалуйста. Понял, нет, ты давай прощения проси. У кого прощения? Ты охуел, блядь, ты наш, ты просто детка не на ту напал, блядь. Не, ну подожди, ну стой, подожди, чё не надо ФСБ, стой? Не подожди? Надо ментов, пожалуйста, не надо. Ментов не надо, пожалуйста. Не да. Надо, давай договоримся, сколько ты хочешь денег, скажи мне, сколько хочешь денег, я заплачу. Я нисколько правду не хочу от тебя, блядь, падла, понятно? Чё, думаешь, подожди, я безденежна, что ли, такая? Ну, вообще-то да. Да мне мать моя святая, блядь, ты мне сейчас деньги предлагаешь, что ли? Нет, ты? Нет, ну чтобы загладить гнида свою вину. Гнида ты поганая. Чтобы загладить свою вину. Мою вину загладить? Может, свою, ты свою мою, загладить, мою, блядь? Нет, мою вину, я мою буду гладить. Мою вину? Да нахуй да, ты могу... мне нужен, блядь? Так, я тебе сказала, блядь, я тебе через подожди, ФСБ давай пробью, я... блядь, стой, за такие твои слова, смотри, блядь. Подожди, стой, смотри. Чё, ты говоришь, стой? Ты говоришь, что я тебя оскорбил, правильно? Я хочу загладить свою вину перед тобой. Ты не можно? Меня оскорбил, ты оскорбил мою мать. Так а она мою же мать мертвая я никогда уже не прощу, понял, за твой язык, блядь, за ебучий, блядь. Понял, нет? Послушай, я чувствую... Ну ты будешь на нарах, как паришься, так стой, и будешь подожди, париться не надо, за развод не надо ментов, свой, только понял? Не ментов, мне нельзя к ментам, мне нельзя попадать в ментовку, понимаешь или нет? Давай почему договоримся по-другому. Почему тебе нельзя попасть в ментовку? Ну, а почему за твой язык поганый, ебучий, блядь, ты толкаешь, не блядь, важно. А? Ты понимаешь, что этого человека нет в живых, а ты такую хуйню несешь, блядь, ты мою мать ебал, блядь, а? Послушай, ты, блядь, Харри, не стыдно, блядь? Я ты меня хочу знать, извиниться. Не знаешь, послушай, блядь, хуйню несешь какую-то. Давай я сделаю. Блядь. Чё ты давай сделаешь? Я сделаю. Чё ты сделаешь? Скажи, что ты сделаешь? Алло. Ну, я слушаю тебя. Что ты сделаешь? Тебе вот не стыдно, Харри, блядь, натуре, пиздец ты. Ты знаешь, вот просто вот у этой девочки подруга, да? Я охуела над тобой. Я в натуре, я охуела над тобой, понимаешь, нет? Ты вот, ты зачем вот такую тему трогаешь, да? У нее родителей живых нету, а ты такую хуйню пишешь ей, а? Тебе самому, сука, не противно, послушай, а? Послушай, я хочу извиниться. Не... Я хочу извиниться. Ты перед кем хочешь извиниться, да? А вот знаешь, понимаешь, я бы тебя ни за что не простила. Вот думаю, вот в натуре реально, если бы ты моих родителей задел, да, я бы тебя, сука, знаешь... Я тебя из-под гробья бы застала, я бы вычислила, где ты находишься. Я знаю, что ты в Казани или в Москве. Понятно? Я тебя нашла, блядь, я тебя в живых бы не оставила, но своих родителей бы, блядь, я тебя порвала бы. Ты вообще, ты дурак, да? Ты вот когда общаешься, да, даже этими интернетами, ты думай башкой, дури, на кого ты нарываешься, и какую ты хуйню чешешь, блядь, понимаешь? Послушай, дурак, я виноват, да, я виноват. Ты прости меня, пожалуйста. Давай мы как-то с тобой, может быть, решим этот вопрос. Я бы мог приехать, угостить тебя кофем, ёбнуть ногой по пизде. Как тебе такой вариант? Да что ты? А может, я самому под задницу, блядь, ебануть, блядь, а? И послать экипажу, блядь. Слушай, а зачем, блядь? Слушай, ладно, успокойся. Ну что ты такая злая? Зачем ты ругаешься, угрожаешь? Ой, да ладно, да? Давай не надо голосок пидорский свой делать. Нет, а, нет, какой, подожди. Какой пидорский голосок? Никаких пидорских голосков. Я серьезно говорю, давай с тобой как-то пообщаемся. У тебя, блядь, послушай, послушай. Давай мы с тобой как-то пообщаемся. Ой, какому с тобой общаться, блядь? Так, ты на что мне нерв делаешь? Вообще пиздец, блядь. Так я тебе объясню, как, чтобы не было нервов, чтобы ты никогда больше не нервничал. Серьезно. Давай. Ну, договорились? Давай, да? Объясни, блядь. Смотри, давай. Нет. Ну, чтобы объяснить, мне нужно, чтобы ты мне отсосала. Я сейчас подъеду на машинке, да, и ты мне отсосешь. Договорились? Да что ты? А ну, если, короче, ты сейчас зэков придет, блядь, и ты у них сосать будешь, нормально это будет? Нет, нет, давай, я сейчас подъеду. Я а что нет-то? Давай, попробуем. Я могу через полчаса, только ты рот прополощи сначала, хорошо? Ладно, короче, сейчас 1000 зэков придет, блядь. Ты сам не забудь рот подпускать. Понятно? Короче, знаешь что, деточка, блядь, дверь закрой, пожалуйста. Ты знаешь, ты не на ту напал, понятно? Если что, блядь. Понял, нет? Угу. Слышь, нет, дорогуша. Ты не на ту напал. Послушай, Шмара. Я тебе сейчас до Шмару, понятно, нет, блядь. Я тебя в натуре, блядь, слышь, нет, дружочек, блядь, я тебя через ФСБ пробью, блядь, ты охуешь. Не блядь. Надо, пожалуйста, только знаешь, не свои слова ты, в натуре глотать будешь, блядь. Не надо, пожалуйста. Первое, блядь, понял, нет? Не надо, пожалуйста. Не надо, пожалуйста, ты хочешь это узнать, что ли, блядь? Ты узнаешь это, понятно? Нет, я тебе сказал, пожалуйста. Ты не на ту нарвался, не понял, надо, нет, блядь? Шмара, мы Шмара, семью пожалуйста, таки оскорблять, блядь. Так ты, у тебя же семья хуёв, блядь. Ты хуй, семья хуёв. Давай, Настю, блядь, нервы мне не делай, блядь, вот тут ты, блядь. Я тебе сказала, блядь, я свой номер передам, блядь, ты охуешь, блядь. Тихо, успокойся. Чего тихо-то, блядь? Я тебе сказала, блядь, ты не на ту напал. Успокойся, Шмара, понял, успокойся. Нет. Шмара, успокойся. Я тебе сейчас за Шмар... На ту... Вот ты на ту, сука, сам на ты Шмара, блядь. Ебал на ноль, ебал на ноль. Педофил, блядь. Ебал на ноль. Ой, блядь, ты хуясина ебучая в натуре, блядь. Ты такие, блядь, наш в натуре гнит, блядь, только в сраку ебать, блядь, и в рот, блядь. Понял ты, блядь? Ты не разъеб... Алло. Алло, может, твой лагерь пробить, где ты сидишь? А? Значит, послушай сюда, шалава. Тебя волновать не должно, где я сижу, понимаешь, блядь, это мое личное дело. Ну, вот ты рот свой завали, понятно, нет, понос ты, блядь. Заткнись сюда, Шмарил, я сейчас отзвонюсь. И ты знаешь, с кем ты пацанам, общаешься, понял, нет, блядь, хуятина ты ебучая, блядь. Я сейчас пацанам отзвонюсь. Вот ты сам, отзвонюсь. Сука, заткнись. Я сейчас пацанам отзвонюсь, вот и ты будешь сосать, ой, мразь. Ой, блядь, да напугал ты нахуй, блядь. Как бы тебе от тебя не отзвонились, блядь. Понял, нет. А ты не узнаешь, ты знаешь, где я нахожусь. Ты звонишь. Я? Да, а кому я звоню? А какая тебе разница? Я уже узнал, где ты нахожусь. Я знаю, что ты в местах лишения свободы находишься. Ах ты, это Шмара, ебаная, блядь. Что, что-то знаешь? Ой, а ты, откуда блядь, ты Шмара, знаешь? Вот ты сам ты, сука. А тебя ебет, нет, блядь. Тебя ебёт, нет. Шмара. Ты вначале узнаваешь, что чара кому-то звонишь, понял, нет, падаль ты ебучая, блядь. Причем своим говночленем, блядь, не спи. Козёл, блядь, еще звонишь, блядь, еще выебываешься, что ли? Нет, так, я не поняла, блядь, тебя. Послушай, а? Я сейчас позвоню ребятам. Телефон тогда хуя в лагере, что ли, а? Ну, у меня есть, понимаешь? Ну вот и все. Вот и радуйся, что у тебя есть телефон, понятно, нет, так, а ты звони рот свой тухлый закрой, по блядь, делу, мразь. А понятно, они всяко хуйней, блядь, там, придурок ты ебаный, блядь. Я говорю, нет, блядь, рот... радуйся, что у тебя телефон тихо, есть. Тихо, хуятина, успокойся, а блядь. А не тихо, блядь, ты нехуй мою мать трогать, ты понятно, ты меня знать так не знаешь, как она же шлюха, ебучая, она же шлюха. Ты откуда знаешь мою мать-то? Ты, блядь, хуятина ебучая, блядь, а? Ты откуда знаешь вообще меня, блядь? А? Ты объясни мне. Ты откуда знаешь меня, наш Люка? Ну, да нехуй меня разводить, послушай, блядь. У меня же, пойми, у меня тоже была бурная молодость, если ты думаешь, что... Ой, бурно, так у тебя до сих пор бурная молодость, блядь, в уголовных местах вести у тебя. Заебись молодость, блядь. А ты не завидуй. Так что нехуй, блядь, ты девочек разводить, понял? А хули тебя завидовать, дятлу-то, блядь, а? Хули тебя завидовать-то, блядь? Сидишь и сиди на жопе ровно, блядь. Понял? Нет. Хочешь, узнаю, где ты сидишь, блядь, и на свиданку приеду нахуй, блядь. Самотыков тебе навезу, блядь. Не, самотыков... С презервативами, блядь. И ебитесь, как хотите, блядь, там. Как хотите. Хорошо, ладно. Это все, что ты хотела сказать, да? А? Все, что ты хотела сказать, тебя, да? Тебя навернуть. Срот это, блядь. Понял, нет? Я тебе сказал еще раз, блядь. Напишешь сюда, блядь, или... Я напишу, я буду писать каждый день. Вообще, заткни свой рот. Нехуй сюда писать, понял? Я буду писать каждый день. Своей жене пиши, блядь, и своей маме, а сюда нехуй писать. Каждый день буду писать. Гнида ты, блядь, черножопая, блядь. Эй, что тебе не нравится? Какой черножопый, блядь? Рот закрой, нахуй, Кто тебе черножопый? Эй, давай свой акцент не надо, блядь, понятно, нет? Короче, ладно, что ты хочешь? Не знаю, какая у тебя там жопа, блядь. Там виднее, какая у тебя жопа. А мне не видно, блядь. Короче, давай, знаешь что? Давай сюда больше не звони, не пиши, понятно? Угу. Давай не надо будет лишний геморрой делать тебе и сюда, понятно? Угу, давай. Понял?